И таким образом погибла память его с шумом, исчезла его гордая сила и прекратилось суетное хвастовство Максимиана своим борцом. Весь народ салонский, в особенности христиане, видя эту неожиданную и славную победу, воскликнули громким голосом: «Велик Бог Димитрия!» Царь, встав со стыдом, пошел в свои палаты, скорбя и горюя о своем любимце Лии. Он сильно разгневался на святого Нестора и повелел схватить его. Узнав же, что и Димитрий повинен в смерти Лия, так как он укрепил Нестора на подвиг, предсказав ему победу, царь повелел казнить обоих. Святой Димитрий был исколот копьями, а святой Нестор усечен мечом. Ныне оба они приемлют от подвигоположника Христа венцы победы в Царствии Небесном, которого и мы досподобимся молитвами святых страстотерпцев.